Гарсия писал свою книгу, Эрнесто Че Гевара набирал магазин. Башлачев смотрел в окне знакомую картину. Чудо не произошло. Чудо не произошло. Высоцкому осталось 90 дней жизни. Джонни Ален Хендрикс разбавлял героин. Виктор Цой купил свою любимую машину. Чудо не произошло. Чудо не произошло.